«Ваше предложение делает величайшую честь мне и моей дочери», с чувством собственного достоинства отвечала бывшая любовница Беркелье. «Но одного моего согласия недостаточно. Я должна переговорить с Клавдией, что я сделаю сегодня же, а завтра дам вам ответ. Потрудитесь приехать ко мне в Париж. Оставляю вас наедине с доктором, поговорите с ним. Быть может, есть вещи, которые вы стесняетесь сказать мне лично. Он же, как старый друг, передаст их мне от вашего имени. Я пойду к Клавдии, чтобы она не подумала, что мы здесь секретничаем». Женевьева ушла. «Как жаль, что у этой женщины есть известное прошлое», — сказал Роберт. «По манерам, по образу мыслей и способу их выражения она не уступит любой из наших аристократок. Заметь, что при других обстоятельствах мадам Фремроль выбрала бы себе зятя не такого, как ты», — возразил Герар. «Может быть». «Итак, ты намерен жениться?» «Все непременно. Мать моей будущей жены, понимая свое положение, сумеет держаться, так сказать, за кулисами, если не стушуется окончательно. Она очень хорошо понимает, что ни миллионы, ни красота ее дочери, в которую я уже влюблен по уши, не заставит меня открыто признать моей тещей бывшую содержанку Беркелье. Это не подлежит сомнению. Мы еще успеем обсудить такой важный вопрос, когда получим согласие мадемуазель Клавдии. Теперь же пойдем к этим дамам. Они, вероятно, сидят в оранжерее». Поль взял герцога под руку и повел его в зимний сад, где их ожидала хозяйка дома. «Господа, здесь вам не запрещается курить», — объявила монастырка. «Надо вам сказать, что мне нравится запах табачного дыма. У меня есть подруга, русская княжна, которая курит папиросы, так что я привыкла к этому запаху». «Следовательно, ваш будущий муж будет пользоваться позволением курить сигары?» — спросил Роберт. «Во-первых, я не знаю, выйду ли я замуж, а во-вторых, при всей моей неопытности я догадываюсь, что мужья не обращают внимания на запрещение жен и делают все, что им вздумается». «В большинстве случаев это так, но я уверен, что для счастливого смертного, который станет вашим мужем, каждое ваше желание будет законом». Выслушав этот ответ, Клавдия улыбнулась, взяла Герара под руку и ушла вместе с ним в дальний угол зимнего сада. «Ваш приятель очень любезен», — начала она и тотчас же прибавила. «Если вы меня любите, скажите, зачем вы привезли его к нам?» «Вы узнаете этот секрет сегодня вечером». «Скажите мне сейчас, скажите сию минуту», — настаивала девушка. «Я ничего не знаю, уверяю вас». И Поль убежал без оглядки. «От меня что-то скрывают», — подумала Клавдия. В то же самое время Женевьева говорила герцогу. «Я замечаю, что вы уже начинаете ухаживать за моей наивной монастыркой. Признаюсь вам откровенно, что она произвела на меня чарующее впечатление. И я с нетерпением жду завтрашнего утра, чтобы узнать ответ, который решит мою судьбу». Подошла Клавдия, и разговор принял другое направление. Через час гости собрались в обратный путь. Прощаясь с Гераром, бывшая его пациентка шепнула ему на ухо. «Я догадалась, в чем дело. У вашего герцога есть брат или какой-нибудь друг, которого он хочет женить на мне. А сам он приезжал, чтобы посмотреть, не очень ли я глупа и безобразна». «Ну и узнал, что ему было нужно», — улыбнулся доктор и побежал вслед за Робертом, который уже садился в карету. Клавдия следила глазами за экипажем, пока он не скрылся из виду. Потом подошла к Женевьеве, обняла ее за талию и проговорила нежным голосом. «Маман, ты хочешь меня выдать замуж?» «Из чего ты выводишь такое заключение?» — краснее возразила Фремроль. «Визит герцога де Бланжи Порталя доказывает это». «Ты не ошиблась, дитя мое. Пойдем в твою комнату. Мне нужно с тобой серьезно поговорить». Они поднялись на первый этаж и вошли в будуар Клавдии, вся обстановка которого дышала свежестью и изяществом. Мать села в кресло, а дочь поместилась на низеньком табурете у ее ног. «Душа моя, прежде чем я скажу, за кого я желаю выдать тебя замуж, я должна напомнить тебе, что твое замужество разлучит нас навсегда. «О, маман! Не прерывай меня. Дай мне высказать то, что ты должна узнать. Отец твой бросил меня. Ты носишь мою девичью фамилию, а состояние, которым я владею, досталось мне в наследство после смерти моего друга, любившего тебя как родную дочь. Со временем, когда ты будешь опытнее, ты поймешь, кем был для меня этот человек, и не осудишь меня. Перестань, маман, умоляю тебя. Знай, что если неизбежным последствием моего замужества будет разлука с тобой, то я никогда не выйду замуж. Не выйду, если бы даже мне предстояло быть герцогиней де Бланжи-Порталь». Женевьева невольно содрогнулась, однако же проговорила с принужденной улыбкой. «Клавдия, милое дитя, за тебя сватается герцог де Бланжи-Порталь. Он молод, хорош собой, и ты ему очень понравилась. Но он разлучит меня с тобой. Успокойся, выслушай меня. Делай, как тебе угодно. Я не стану тебя принуждать. Но признаюсь откровенно, что твой отказ герцогу огорчит меня. Стало быть, ты меня не любишь? Боже мой! Пойми, что чувство беспредельной любви к тебе заставляет меня желать, чтобы ты носила громкое имя и занимала высокое положение в обществе. Ты будешь украшением аристократических балов. Твои успехи составят мое счастье, искупят мое ужасное прошлое. Но никогда не видеться с тобой — это убийственно. Ты ошибаешься. Я не буду ездить к тебе, но тебе позволят навещать меня. Кстати, объясни мне, маман, почему такой вельможа желает жениться на мне, девушке незнатного происхождения? Потому что ты получишь в приданое 5 миллионов франков. И столько же после моей смерти. 5 миллионов. Это много денег. Это то, что называется огромным состоянием. Следовательно, герцог беден. Его дела очень расстроены. И он продает свой герцогский титул. Подобные браки составляются нередко. Конечно, он узнал, что ты богата, и потому просил своего друга, доктора Герара, представить его мне. Но я заметила, что твоя красота произвела на него чарующее впечатление, и я уверена, что он женился бы на тебе, даже если бы ты и не была богатой. Нравится ли он тебе? Несколько минут назад я ответила бы тебе «нет». Теперь же я и сама не знаю. Позволь мне подумать, и завтра я дам ответ. Хорошо, милочка, я дам тебе время на размышление. Мы решим этот вопрос завтра утром. А теперь поедем в Мант. Ты простишься с твоими наставницами и подругами и больше уже не вернешься в монастырь. В самом деле? Так я буду жить на вилле с бабушкой? Если ты не выйдешь замуж, то и я перееду к вам. Ни дорогой в Мант, ни за обедом о герцоге не было и помину. Только прощаясь вечером с дочерью, Женевьева сказала: «Обдумай хорошенько все, о чем мы говорили, и немножко подумай обо мне». «Я постараюсь вовсе не думать о тебе, иначе я завтра отвечу тебе «нет», «нет», «тысячу раз нет». И девушка, крепко поцеловав мать, убежала в свою комнату. Года два назад она начала замечать, что ее окружает смущающая ее какая-то таинственная атмосфера. Почему настоятельница монастыря считает ее крестницей Женевьевы, а не дочерью? Почему ей никогда не говорили об отце? Почему мать не берет ее с собой в Париж? Почему существует такая поразительная разница между ее скромной и бедной бабушкой и богатой матерью? Откуда взялось это богатство? Все эти вопросы долго тревожили ее. Сегодня же слова мадам Фремроль отчасти открыли ей эту тайну. Она вспомнила все слышанное ею, и густая краска стыда залила ее прелестное личико. Она поняла желание матери выдать ее замуж за человека, занимающего высокое положение в обществе, и приняла твердое намерение исполнить это желание, тем охотнее, что герцогская корона льстила ее ребяческому самолюбию. «Герцог дал мне понять, что мои желания будут для него законом», — думала Клавдия. «Следовательно, он позволит мне хоть изредка навещать мать». Под впечатлением этих мыслей монастырка уснула, и на следующее утро объявила матери, что готова повиноваться ее воле. А Женевьева тотчас же телеграфировала герцогу. «Она согласна. Жду вас в 4 часа». Герар сидел в кабинете Роберта, когда подали эту депешу. Герцог прочел ее вслух и сказал: «Дело идет на лад. Мне кажется, что я вижу все это во сне. Даю тебе слово, что герцогиня де Бланжи-Порталь будет счастлива. Миллионы ее отодвигаются на второй план перед ее красотой. Постарайся же, чтобы чудные глаза Клавдии никогда не затуманились слезами. Надо устроить так, чтобы женитьба твоя не возбудила нелепых толков и пересудов. В этом отношении ты можешь вполне положиться на благоразумие мадам Фремроль. Я сегодня же возбужу щекотливый вопрос о ее свиданиях с моей будущей женой. И можешь рассчитывать на всевозможные уступки с ее стороны. Какое чистое, святое чувство — материнская любовь! Эта женщина боготворит свою дочь. Я был свидетелем ее отчаяния, когда жизнь девочки висела на волоске. Теперь же она решается на вечную разлуку с Клавдией для того, чтобы сделать ее герцогиней. Положим, тщеславие играет тут не последнюю роль, но все-таки надо сознаться, что женщины несравненно лучше нас. Ты окажешься в высшей степени неблагодарным человеком, если твоя вторая жена не будет счастлива. Я уже дал тебе клятву, что буду примерным мужем». Как-то странно улыбнулся Роберт, и улыбка его заставила доктора невольно содрогнуться. Вечером Герар опять заехал к своему другу, и этот последний сообщил ему, что все устроилось как нельзя лучше. Мадам Фремроль знакома с вернеельским мэром и священником. Церковное соглашение будет сделано немедленно, а недели через 2 состоится бракосочетание. Первое свидание жениха с невестой прошло довольно холодно. Но герцог держал себя с таким достоинством, что не замедлил внушить Клавдии чувство неограниченного доверия. До сих пор девушка еще никогда не мечтала о любви, как это делают пансионерки в самых строгих монастырях. Девственное воображение еще не создало себе идеала, с которым она могла бы сравнить Роберта. Так что он казался ей молодым человеком, несмотря на его 35 лет, и ей было приятно слушать его объяснение в любви. Она даже гордилась своим женихом. «Будете ли вы хоть немного любить меня?» — раз как-то спросил у нее герцог. «Разумеется, буду», — отвечала она. «Я буду во всем следовать вашим советам, чтобы вам не пришлось краснеть за меня в обществе». 2 недели спустя Клавдия стала герцогиней де Бланжи-Порталь. Свидетелями со стороны жениха были двоюродный брат его, князь Дандальт, и генерал Дермон. Ни тот, ни другой не знали мадам Фремроль даже понаслышке. Им было сообщено только самое необходимое, и на их скромность можно было вполне рассчитывать. Шаферами невесты были Поль Герар и один из его приятелей. Поневоле посвященный в семейную тайну, мэр так закашлялся, что никто из присутствующих не расслышал слов «неизвестный отец». При венчании в маленькой приходской церкви присутствовали настоятельница монастыря и 3-4 подруги новобрачной. После завтрака на вилле молодые уехали в Париж на самое короткое время перед отъездом их в Италию. Нежно поцеловав дочь и молча пожав руку зятя, Женевьева следила глазами за быстро удаляющейся каретой, в которой плакала молодая герцогиня. Рыдания душили несчастную мать. И, наконец, она воскликнула, кидаясь на шею Герару: «Я твердо верую в правосудие Божие. Дочь моя будет счастлива. Приносимая мною в эту минуту жертва не пропадет даром».